Тут я попросил девушек меня подождать. Мне нужно было сперва заручиться согласием хозяев на то, что со мной будут две спутницы. Если бы черные дварфы не согласились, пришлось бы устраивать девушек на поселение на несколько дней в близлежащем селе. Но хозяева Кордунграта неожиданно легко дали свое согласие впустить двух девушек в подземелье. И уже через полчаса я снова был в той самой комнате, которую черные дварфы выделили мне для проживания. Однако никакой радости у меня на душе не было, и в помине уже выяснил, что мои друзья дней 5-6 назад покинули Кордунград. В подземном городе остался только Ярик Тяжелый, который никак не мог мне помочь в вопросе выкупа моего младшего брата. Корешка пошла устраиваться в соседнюю комнату вместе с Аней. Я же лежал на жестком неудобном топчине и не мог поверить в такой облом. Как они могли уйти? Черные дварфы же обещали не выпускать никого из города до моего прихода. Появившийся Ярик почувствовал мое настроение, а потому вместо бурного приветствия тихо присел рядом и рассказал о случившемся. «Серый ворон, после твоего ухода герцогиня Камилетта сперва целый день бушевала, била посуду и предъявляла всем вокруг разные претензии. А потом высокородная леди вдруг успокоилась и долго о чем-то совещалась с Арбелли бароном Омникофи. После чего попросила молчаливую стражу, находящуюся при выходе из этого поселка, организовать ей встречу с советом. Я не знаю, о чем она говорила с советом, но охрану черные дварфы неожиданно убрали, и стало ясно, что нам уже можно выходить на поверхность. Все наши друзья ушли. Меня они тоже звали с собой, только я все же решил остаться. Второго такого шанса в жизни может никогда и не представиться, а потому нужно набираться опыта, пока есть возможность. Вот только меня все равно черные дварфы не допускают ни к каким серьезным работам». Ярик замолчал на полуслове, поскольку в комнату ко мне зашла невысокая закутанная в серые тряпки с головы до пят фигура и поманила меня рукой на выход. Я попросил Ярика подождать меня, сам же встал и последовал за незнакомцем. А тот сперва направился на выход из поселка Камнетесов, а потом, словно нарочно желая меня запутать, миновал обжитые коридоры и стал спускаться все ниже и ниже в какие-то штольни и катакомбы. И когда я уже считал, что глубже просто и быть не может, мы вышли к металлической клети подъемника. Так вот, оказывается, мы находились на верхней площадке подъемника. Спуск вниз был просто бесконечным. Ствол шахты не был ничем освещен, и мы погружались все ниже в первобытную темноту. Единственным источником света была лишь крохотная искорка настенного фонарика, позволявшая видеть очертания моего странного проводника и стенки небольшой клети. Наконец, с металлическим лязгом подъемник остановился, мы спустились на нужный этаж. Судя по уходящему вниз провалу шахты, это был даже еще не самый глубокий подземный уровень, хотя мне и тут от ощущения незримой тяжести скал над головой было трудно дышать. И еще тут слышался постоянный гул каких-то работающих вдалеке механизмов. Далекий звук приглушался, искажался и очень давил на психику. В свете редких тусклых огоньков в коридоре были видны лишь какие-то решетки, двери, цепи толщиной в мою руку. Освещения явно не хватало, чтобы понять целиком картину окружающего меня мира. Но магический свет я зажигать все же не стал, посчитав, что яркий свет будет противен моему спутнику и всему этому миру вечного мрака. Вскоре мы пришли. Проводник остановился, загремел ключами на связке и открыл тяжелые створки ворот. Затем таинственный незнакомец подкрутил колесико висящей под потолком масляной лампы, добавив яркости. Я увидел все разом: погасшую большую печь, кузнечные меха, мешки с углем, верстак, два молота и клещи, бочку с водой, большой стеллаж инструментов. Сразу понял, что нахожусь в кузнице и одновременно мастерской. На большом удивительно чистом столе находился продолговатый сверток, обернутый в простую мешковину. Мой проводник отступил в сторону и указал мне рукой на сверток. Я подошел и развернул шершавую ткань. Боже, вот это великолепие! Передо мной были мои же собственные клинки, но как они изменились? Во-первых, Они сейчас отличались друг от друга. По серебристому лезвию одного из мечей пробегали зеленые сполохи, на крестовине был вытравлен рисунок поднявшегося на дыбы единорога, а рукоять блистала вставленными вместо стекляшек настоящими ограненными изумрудами. Второй клинок был матово-черным, его поверхность словно с жадностью поглощала весь попадающий на нее свет, крестовина и рукоять меча тоже были черными, зато клеймо было красным и изображало свившегося причудливыми кольцами змея, а в пазы были вставлены ограненные рубины. Я взял оба меча в руки и сделал несколько пробных замахов. Вон за верстаком стоит недоделанный рыцарский доспех, рубани по нему, впервые заговорил мой собеседник. Голос у него оказался хотя и хриплым, но все же явно женским. Похоже, передо мной была та самая женщина, что забирала у меня мечи. Я последовал совету, обошел верстак и остановился возле стойки с доспехами. Красивые серебристые латы были настоящим произведением искусства и выглядели уже готовыми, на панцире даже уже был выбит золотой герб какого-то дворянского рода. Слева грудь манекена прикрывал выглядевший непробиваемым треугольный щит. Шлем с опущенным забралом внушал уважение даже просто надетым на палку. Я с сомнением посмотрел на свои клинки и оглянулся на мастера. «Не переживай, серый ворон. Богатый рыцарь, заказавший этот доспех, погиб во время битвы за Халфорд, и мне даже неизвестно, на чьей стороне он воевал. Теперь мне проще переплавить этот и выковать новый, чем ждать другого клиента и подгонять доспех под нового хозяина. Так что руби и не жалей». Я кивнул, занес руку и рубанул наотмашь, ожидая сильной отдачи. Но черный меч с шипением прошел сквозь прочный металл, проделав в панцире длинный ровный разрез. Уже увереннее тем же самым черным мечом я ударил с другой стороны, и на панцире появился второй разрез, а отрубленная часть щита со звоном упала на каменный пол. Вот это да! Сопротивление разрубаемой брони почти не ощущалось, черный меч с легкостью проходил сквозь прочный металл, словно через картон или тонкий лист фанеры. Я для проверки ударил поперек панциря зеленым мечом и с такой же легкостью разрубил рыцарский доспех на две половины. Место разреза искрилось и шипело еще несколько секунд, затем шипение прекратилось, срез был совершенно гладким. «Очень впечатляет», — восхитился я. «Да, это особая древняя магия. Именно такие чары были на клинках изначально, мне просто удалось их восстановить». Мы совещались с другими мастерами клана и в принципе поняли, как можно добиться такого поразительного эффекта в своих изделиях, хотя это очень непросто. Ну и кроме восстановления старой магии я еще добавила немного от себя, так как хотелось оставить свой след на таком прекрасном оружии. Теперь один из мечей наделен магией смерти, а второй магией жизни. Кроме того, оружие больше не тупится, его не нужно затачивать. Я отметил про себя, что собеседница впервые оговорилась, подтвердив мое изначальное предположение насчет того, что она женщина. Сама же мастер попросила у меня черный меч, подошла к наковальне и приложила клинок острием к металлу. Затем она начала давить на рукоять, и черный меч послушно прорезал сплошной металлический брусок, словно горячий нож сливочное масло. С глухим тяжелым звуком отрезанный кусок наковальни упал на пол. Мастер показала мне острие клинка, на нем не было ни единого скола, абсолютно ровное заточенное острие бритвы лезвие. Признаться, некоторые мои сородичи даже предлагали не отдавать столь великолепное оружие человеку, а пристукнуть тебя по-тихому тут в штольнях и прикопать тело так, чтобы никто никогда не нашел. Продолжила женщина и, увидев мою настороженную реакцию, рассмеялась. «Да шучу я, шучу. Успокойся, мы твердо чтим свои клятвы. И для нас репутация великих мастеров, которые могут сделать все на свете и при этом никогда не обманут, это вовсе не пустой звук. Забирай готовый заказ и пошли обратно на выход. Ножны к твоим мечам я тоже сделала, вот они. Я нацепил крест-накрест перевязи с мечами, но выходить пока не торопился. Вместо этого я, собравшись с духом, поинтересовался у подземной жительницы, Может ли она изготовить достаточно быстро вещь, внешне похожую на золотую корону с рубинами? Металл вовсе не обязательно должен быть золотом, а камни могут быть не настоящими. Главное, в изделии должно быть лишь то, что оно на какой-то короткий промежуток времени должно будет способно испускать невидимый, но вполне ощущаемый магами волшебный свет. Мастер явно удивилась такому странному заказу, но и отказываться все же не спешила. Она лишь вкрадчивым голосом поинтересовалась, понимаю ли я, в какую сумму золотом обойдется такой заказ, тем более срочный. Не представляю, признался я, но тут же добавил, что если цена в золоте окажется слишком высокой, то я готов потратить имеющееся у меня желание, которое совет черных дворфов обещал мне за выполнение их поручения. Подземная жительница тяжело вздохнула, стянула с рук длинные по самый локоть перчатки, и я увидел тонкие неестественно длинные пальцы со смуглой кожей. И что меня особенно поразило, ногти на пальцах оказались аккуратно подстрижены и покрашены ярким оранжевым лаком. Это действительно были ухоженные руки женщины. Сама же обладательница крашеных ногтей присела на край верстака и потребовала: «Рассказывай все». И я принялся рассказывать о том, что случилось после моего ухода из подземного города, о смерти матери и похищении брата. Я даже показал ей письмо от похитителей и рассказал, как обрывал магические следы. Рассказал о лесе между мирами и о сети ведущих из него порталов. Долго рассказывал, а женщина черных дворфов молчала и слушала. Наконец, она ответила мне: «Трудное решение. Я хоть и член совета нашего народа, но не могу принять такое решение в одиночку. Не хочется тебя обнадеживать, но у меня на примете есть описанный тобой предмет. Не совсем пока то, но доработать можно дня за три, если совет одобрит. Пойдем наверх, отдыхай и жди нашего решения». Однако прошло три дня, а вестей от моей знакомой все не было. С каждым днем вынужденного безделья я переживал все сильнее, так как назначенный похитителями срок выходил. А Кришка, что было на нее совсем не похоже, замкнулась и проводила почти все время либо в разговорах с Аней, либо просто с непонятной улыбкой на губах без видимых целей ходила по коридорам подземного города. При моем появлении в поля зрения Кришка опускала глаза и проходила мимо. Когда же я напрямую спросил у своей подруги причину обиды на меня, Тайфлинг ответила, что никакой обиды нет, и все, мол, нормально. Но я чувствовал, что это не так, хотя и не понимал причины. Единственное, с кем мне удавалось нормально общаться, был Ярик Тяжелый. Дварфу тоже не хватало общения, поскольку с ним здешние жители не разговаривали. И еще ему не хватало пива, так как черные дварфы этот напиток вообще не употребляли, и достать пиво в подземном городе было нельзя. Но основной причиной подавленного состояния Ярика было то обстоятельство, что он находился в подземном городе уже 15 дней и до сих пор так и не нашел мастера-кузнеца, который бы согласился взять его в ученики. Наконец, на четвертый день в мою комнату без стука вошло четверо плотно закутанных в одежды дворфов. Один из них прикрыл дверь и остался стоять возле нее. Другие же трое расселись на стульях и койке в комнате. На середину стола был поставлен небольшой деревянный ящик. Кажется, я уже догадывался, что находится в нем. «Серый ворон, обговорим все детали», — начал разговор один из вошедших, голос у него был скрипучий и старческий. «Корону мы тебе отдаем, она один в один похожа на корону бога Латандера. Золото настоящее, драгоценные камни тоже». При этих словах старик вскрыл ящик и передал мне золотую корону. Я со всей скрупулезностью рассмотрел украшение, и если бы я не был уверен, что настоящая реликвия находится сейчас далеко отсюда у эльфа Драуфериата, то принял бы эту подделку за подлинник. Удовлетворенный увиденным, я поставил драгоценную корону на стол. Основное отличие, сам понимаешь, эта вещь не обладает свойствами божественного артефакта, но способна на какое-то время симулировать свойства древнего артефакта и испускать интенсивнейший магический свет. Для того, чтобы включить свечение, Нужно вдавить в обод вот этот незаметный крошечный рычажок. Дварф указал на крохотный выпирающий стержень. После надавливания рычаг входит в паз, и это место выглядит совершенно гладким. Время свечения точно сказать сложно, но мы полностью зарядили все магические накопители, и наши мастера гарантируют минимум 1,5 клипсидры времени. Возможно, 2 клипсидры. Но в любом случае не больше 3. Так что твоя задача будет успеть за это время обменять своего брата на корону и покинуть замок. У меня будет всего 20 минут. Но это же крайне мало. За это время охранники могут даже не успеть привести Егорку. Я уж даже не говорю про то, что с ребенком на руках я даже не сумею выйти из крепости. Именно такие тревожные мысли я тут же и озвучил собравшимся. Да, это действительно очень опасно, серый ворон, согласился старик. Но опасна вообще сама идея сунуть голову прямо в пасть Аголиорепта, тут уж ничего не поделаешь. И если уж быть откровенными, то с короной вообще повезло, что она есть. Этой копии лет больше, чем самому городу Халфорду. Ранее не было надежного зачарованного хранилища, и бесценную реликвию жрецы возили по городам. С ее помощью тогда останавливали эпидемии и поднимали на ноги истощенных, раненых и покалеченных. И поскольку воров тогда было не меньше, чем в наши дни, жрецами 12 нашим мастерам был заказ сделать точную копию. Ну и была сделала точная копия, и даже 2, одну отдали жрецам, вторую втихаря оставили для нашего народа. Несколько раз за прошедшие столетия у разных представителей нашего клана возникала идея подмены. Впрочем, чего об этом говорить, не решились все же наши предки на замену настоящего артефакта фальшивкой. Да, с короной действительно повезло, согласился я. Но может емкость волшебных накопителей можно еще поднять. Все-таки 1,5 клипсидры. Это крайне маленький запас времени. Трое дворфов переглянулись, один из них явно пожал плечами. Тогда тот, который разговаривал со мной, проговорил не слишком уверенно. Серый ворон, тут весьма специфическая работа, вряд ли получится разобрать корону и снова потом собрать. Впрочем, поговори с нашим магом, который устанавливал накопители, может он все же посоветует что-нибудь дельное. Как мне найти этого мага в вашем огромном городе? Поинтересовался я, и один из черных дворфов согласился мне помочь довести меня до нужного помещения. И тут в двери постучали. Почти мгновенно в руках всех 4 посетителей появилось оружие. Кинжалы, кастеты, метательные топоры, шипастые шары на цепочках, причем все сверкающие от наполняющей их магической энергии. Один из дворфов схватил со стола и быстро убрал в угол комнаты коробку с короной и даже накинул поверх нее свой потертый плащ. «Серый ворон, ты тут?» Из-за закрытой двери послышался голос Ярика Тяжелого. «Это мой друг, может он сюда войти?» Тихо спросил я, очень удивившись такой странной реакции дворфов на обычный стук в дверь. «Попроси его немного обождать», — потребовал ранее молчавший черный дворф. Другой же его товарищ пояснил, операция строго-строго секретная, поскольку гнев Аголиорепта неминуемо обрушится на тех, кто помогал тебе, и относиться к этой угрозе нужно максимально серьезно. Совет дал общее согласие помочь тебе, но в детали операции посвящены лишь 6 персон, включая тебя самого. Все остальные, узнавшие хоть что-нибудь об этом деле, будут устранены убийцами из отряда «Дыхание тьмы», нашей секретной службой по устранению лишних свидетелей. Поэтому не вздумай никому рассказывать о том, что узнал от нас. Что же касательно этого настойчивого дворфа с поверхности, скажи ему, что мы говорили как раз о нем. Передай ему мои слова, согласен взять его в ученики, но только мне не нравится его разговорчивость. Он прекрасно знает, что по древнему обычаю нашего народа никто из черных дворфов не может заговорить с ним. Тем не менее он задает вопросы, высказывает свои просьбы, да и просто напевает от скуки. Поэтому мое условие такое, если он хочет научиться кузнечному делу как искусству, а не тому бездумному стучанию молотками, к какому они привыкли у поверхности, ученик должен будет все время молчать. Если он произнесет хотя бы слово, то лишится языка. За повторное нарушение он лишится головы. Как же он сможет нарушить закон повторно, будучи уже без языка? Удивился я и рассмеялся. Дварф явно смутился, сам поняв абсурдность своего требования, но ворчливо ответил. Неважно как, может он жестами захочет общаться или будет рисовать на стенах. Все равно как он это сделает, важен сам принцип. Меня воротит уже от самой мысли разговаривать с жителями поверхности, и я не потерплю этого. Все, иди и передай ему мои слова. Ярик Тяжелый выслушал меня очень внимательно и, задумчиво почесав бороду, решительно кивнул. Наблюдавший за Яриком кузнец махнул ему рукой, призывая следовать за ним, и двое таких разных дворфов направились к выходу из поселка Камнетесов. Я помахал им вслед рукой, понимая, что долго теперь не увижу своего друга. Когда же Ярик со своим провожатым скрылись за поворотом коридора, я решительно повернулся к дворфу, обещавшему проводить меня до мастера. «Веди к вашему магу. Время очень дорого». Идти оказалось совсем недалеко, и уже через 10 минут я стучался в массивную обитую бронзой дверь. Открыло мне странное почти шарообразное существо, в котором я с несказанным удивлением все же опознал дворфа, вот только его небольшие руки, ноги и голова как-то терялись на фоне непропорционально раздутого тела. Непонятно было, как такие крохотные ножки удерживают столь огромное тело. Возможно, секрет такой устойчивости был в поясах с синими кристаллами, которыми крест-накрест, словно революционный матрос пулеметными лентами, было опоясано тело. «Ну что, будешь и дальше пялиться или зайдешь?» – недовольно прошипел маг, явно сильно раздраженный моим излишне пристальным вниманием к его внешности. Я шагнул внутрь, мой провожатый тоже, и тяжелая дверь тихо закрылась за моей спиной, а многочисленные задвижки, цепочки и замки на ней стали сами собой запираться. Что за чудо? Я удивленно посмотрел на хозяина этого помещения и заметил явную связь между тем, как он смотрит на запоры, и они приходят в движение. Похоже, я наблюдал явление телекинеза. Закончив с дверью, маг обернулся к большому обитому кожей креслу, и то послушно подкатилось под седалище хозяина. Фух! С явным облегчением выдохнул волшебник и рухнул в кресло. «Так чего привело вас в мою лабораторию?» Я указал на деревянный ящик в своих руках и, не доставая короны из футляра, поинтересовался у мастера возможностью увеличения длительности свечения. «Да ты представляешь хоть, каких трудов стоило добиться текущей длительности? Эта вещь должна ведь не просто излучать, а быть похожей на божественный артефакт, который есть источник огромной силы», — завизжал срывающимся голосом волшебник. «Там же внутри короны под слоем золота почти все пространство обода и зубцов занято магическими накопителями из кости зеленого дракона, а лучшего материала для этой цели вообще трудно найти. Разве что накопители магической энергии из уса синего морского дракона, но того еще поди поймай. Ты хоть знаешь, каких трудов мне стоило потом утяжелить корону, чтобы она казалась сделанной из цельного золота? Нет, ну так и не говори ерунды, значит, абсолютно нереально. На всякий случай уточнил я. Ну, так уж категорически я бы не говорил». Немного успокоился мастер, почему-то бросив взгляд на молчаливого дворфа, оставшегося у дверей. «Будь у меня в запасе хотя бы дней 40 времени и достаточно материалов, можно было бы все заново переделать и добиться лучшего результата, но в такие сжатые сроки, боюсь, это действительно невозможно. Но за клипсидру с небольшим я не успею получить заложника, выбраться из враждебного замка и отойти с ребенком на руках на достаточное расстояние, чтобы меня потом не поймали, когда обман раскроется». Маг как-то странно посмотрел на меня. Я не понял отразившихся на его лице эмоций. Вроде это были жалости и сочувствие, а может, едва сдержанное желание о чем-то рассказать мне. Затем он наглянулся на своего сородича, но тот отрицательно покачал головой, отвечая на какой-то невысказанный вслух вопрос. Похоже, черные дворфы явно что-то темнили и не договаривали. Но не успел я обдумать эту мысль, как маг увел тему разговора в сторону. Уйти поскорее из замка – это совсем другая задача, никак не связанная с длительностью свечения. В этом вопросе, возможно, я могу тебе помочь. Следуй за мной. Кресло само собой поехало по каменному полу, переместившись в соседнюю комнату и остановившись перед стеллажом с разными ювелирными изделиями, кольцами, браслетами, цепочками. Одно из колец само собой поднялось в воздух и зависло перед моим лицом. Например, вот кольцо со случайным порталом, предложил мне мастер. Сжимаешь сильно пальцами вставленный камень и мгновенно оказываешься в 500 шагах от предыдущего места. Причем, что важно, ты после перемещения стоишь на нормальной твердой земле, а не оказываешься вмурован в какую-нибудь случайную стену и не висишь в воздухе на высоте птичьего полета. После применения кольцу требуется перезарядка около 2 рук, но это ведь такой пустяк по сравнению с возможностью сбежать от неминуемой смерти. Вторым свойством кольца является полный иммунитет к магии смерти. Только представь, ни дезинтеграция, ни палец смерти, ни другие смертельные заклинания больше не смогут повредить тебе. Правда, здорово. И стоит такая полезная вещица, сущий пустяк. Всего 8000 монет золотом. Ну как, берешь? Я, уже было раскатавший губу, вынужден был вернуться обратно в реальный мир. С собой у меня было около 3500 корольков, так что позволить себе такую дорогую покупку я не мог, о чем я честно сообщил волшебнику. Есть еще свитки телепортации, толстяк указал на свернутый в рулон кусок пергамента. Они стоят гораздо дешевле, всего по 100 золотых за штуку, и дальность прыжка у них до 7000 шагов. Но у свитков телепортации есть важные недостатки. Во-первых, про свитки многие знают, так что такой свиток при обыске стражники обязательно отберут. Во-вторых, требуется заблаговременно раскрыть свиток и привязать его к точке выхода. Ну и самое плохое, готовый к применению свиток сильно фонит, любой маг его заметит. Так что в твоем случае это не подойдет. Да, сложно было представить, что Агалиареп позволит мне разгуливать с заряженным свитком мгновенной телепортации. Пожалуй, это был совсем не вариант. Я задумался, что у меня было с собой ценного в глазах подземного кузнеца. Магический кулон Зиланы. Мои мечи. Мой арбалет. Набор хороших кинжалов. Защитный браслет. Хорошей дорогой набор воровских инструментов. Со всеми перечисленными вещами, пожалуй, кроме украденной у Зиланы вещицы, расставаться было невыносимо жалко. Но ради спасения маленького брата я был готов это сделать, даже отдать свой чудесный арбалет, без которого я себя просто не представлял. Начались трудные переговоры. Мастер долго упирался, не соглашаясь сбрасывать цену ни на цехин. Он требовал оба моих меча и все имеющиеся деньги. Я же понимал, что меня пытаются самым наглым образом облапошить, воспользовавшись моим затруднительным положением. В какой-то момент я даже не выдержал и демонстративно встал, собираясь уйти. «Погоди, серый ворон, не горячись», — впервые подал голос приведший меня к мастеру-волшебнику провожатый, до этого безмолвным манекеном стоявший в дверях. «Прошу тебя, подожди пока в другой комнате, я попробую поговорить с мастером». Я вышел за дверь, все еще пылая справедливым гневом. Дварфы спорили недолго. Я прекрасно слышал их, так как говорили они громко, но не понимал ни единого слова, поскольку оба подземных жителя перешли на свой родной язык. Наконец, меня позвали обратно. Лицо волшебника было покрыто красными пятнами то ли от возмущения, то ли от душного воздуха в комнате. Едва он заговорил, по его тону я сразу же понял, что мой поход к Агалиарепту по каким-то причинам важен для подземного народа, и волшебник выдаст мне все, что только потребуется для моей миссии. «Серый ворон, прежде чем я обменяю тебе волшебное кольцо на серебряный кулончик, выслушай сперва одну занимательную историю. Она имеет прямое отношение к тебе и твоему предстоящему визиту к страшному черному некроманту. Прошлой зимой один из кланов дворфов, живущих у поверхности, получил заказ на изготовление крайне необычной вещи. Это система управления большим летающим кораблем. Вещь оказалась настолько сложной в изготовлении, что выполнить заказ самостоятельно те дварфы не сумели и передали частично готовую конструкцию нам на доработку. Заказчика мы выяснить не смогли, поскольку была целая цепочка умело заметающих следы посредников. И хотя у нашего совета были сомнения, стоит ли браться за столь странный заказ, деньги заказчик предлагал настолько огромные, что мы решились. Наши мастера даже смеялись, что кто-то потратил столь внушительную сумму золотом на пустышку, так как действительно было смешно представить летящим в воздухе тяжелый корабль. Но мы выполнили свою часть работы, сложная система была изготовлена и передана посредникам. Во что мы вляпались, стало понятно лишь тогда, когда черный шар Агалиаректа поднялся в воздух и стал крушить защитные башни зеленой столицы. Мы своими руками дали нашему исконному врагу средства управления оружием страшной силы. Без нашей конструкции это был бы просто насыщенный энергией большой черный шар, лежащий на земле, а не метающая смертельные молнии и неуязвимая машина смерти, способная преодолевать огромные расстояния и подниматься выше облаков. И теперь самое главное – вся сложная конструкция движения управляется маленьким металлическим стержнем, покрытым сложной резьбой жезлом красноватого цвета и размером с небольшой карандаш. Мы считаем, что Агалиарепт держит этот управляющий стержень где-то при себе. Тебе предстоит вскоре встреча с ним, и если ты увидишь у нашего общего врага похожий предмет, хватай его и немедленно используй кольцо телепортации. За столь необходимую ему вещь некромант отдаст тебе не только твоего брата, но вообще все, что ты только пожелаешь. Но лучше принеси этот жезл к нам в Кордунград, за этот предмет совет в тот же день выплатит тебе 10 тысяч золотых монет. Без этого жезла Агалиарект лишится своего божественного могущества и снова станет всего лишь обычным вождем грязных орков. Изготовить второй такой жезл могут только мастера глубинного народа, но поскольку мы уже знаем заказчика, никто из кланов не возьмется за такую работу. Ровно 6000 шагов, сообщила довольная Аня и присела на пожухлую траву передохнуть, пока мы с корешкой активировали очередной свиток телепортации и устанавливали точку выхода. Работа была совсем несложной: открыть свиток, зачитать несколько ключевых слов заклинания и снова свернуть пергамент, спрятав предыдущий свиток поблизости. Второй день мы уже занимались этим делом. Дварфы гарантировали дальность портала на 7000 шагов, но я решил не рисковать, и мы ставили цепочку порталов через 6000 шагов такого ребенка, каким являлась Фяня. Свитков у меня было достаточно, выкупил у подземного волшебника весь имевшийся у него запас свитков мгновенной телепортации и даже заказал новые почти на всю имеющуюся у меня сумму. Почти потому как я приобрел еще пару полезных свитков, невидимость и хождение по воде. Невидимость всегда пригодится в моем ремесле, а вот свиток, дающий возможность заклинателю и находящимся поблизости его спутникам в течение целой клипсидры времени идти по поверхности воды, был полезен в случае погони как способ оторваться от преследователей или как удобный способ перехода через стылую реку. «Всего 11 свитков осталось», — сообщила дотошная корешка, произведя быстрый подсчет в сумке. «Хватит ли?» «Должно хватить», — постарался успокоить я девушек. «До замка барона, судя по нашей карте, мы дойдем уже сегодня к вечеру. То есть еще 6-7 свитков нам потребуется, чтобы построить всю цепочку порталов. Но твоя карта не слишком точная, серый ворон. Помнишь, мы вчера почти час искали указанную на ней развилку дорог, а она оказалась совсем по другую сторону изображенной на карте реки. Вдруг опять будет неточность, и свитков не хватит. Тогда вся затея с порталами окажется бессмысленной. Зря ты все же, серый ворон, два заклинания впустую потратил», — брюзжала Аня, лежа на траве и щурясь от яркого осеннего солнца. Ворчала она зря. «Свитки я потратил вовсе не впустую. Во-первых, нужно же было нам хотя бы испытать покупку, прежде чем доверять наши жизни этой неведомой магии. Испытания проходили на поверхности возле Кордунграта, и я вместе с корешкой с помощью портала успешно перепрыгнул через большой разлом. Еще один свиток я истратил, уйдя в сторону дороги к лесу между мирами и тоже подготовив там готовый к открытию портал. Сделал я это просто на всякий случай, если нам потребуется вдруг срочно уходить из Эрофии. В реальности не я, ни мои спутницы уходить из этого мира в ближайшее время не планировали, так что Аня тут же поспешила обвинить меня в бессмысленной трате денег, ведь каждый свиток обошелся нам в сотню полновесных золотых. То, что деньги были моими, Аню вовсе не смущало, она уже чувствовала себя полноценной частью коллектива и считала, что имеет право высказывать свои недовольства и пожелания. Хорошо-то как. Аня отодвинула рукой ластящуюся к ней тьму и встала, отряхнув прилипшие к платью желтые листья. Век бы тут жила. Природа в Эрофии просто изумительная. Грибов и ягод видимо-невидимо. Звери и то все как на подбор умные и ласковые. Насчет зверей я имел свое собственное мнение, не раз уже за эти два дня издалека замечая затаившихся грозных хищников и уводя нашу группу в сторону от опасности. Но все же трудно было не заметить, что звери почему-то действительно обожали Аню. Я имею в виду не только ручного неведомого призрака и почти ручную тьму, но даже вообще совсем диких животных. Вчера вечером у меня чуть сердце не остановилось, когда с охапкой дров вернувшись к костру, я увидел огромного вепря, стоящего рядом с сидящей на земле Аней. Мгновенно я схватился за арбалет, но девчонка жестом остановила меня и попросила отойти, показав, что с ней все в порядке. Да я и сам уже видел, что дикий кабан лишь тыкался пяточком девочки к щеку и что-то ей рассказывал, визгливо похрюкивая. Сегодня же в середине дня большая рысь вышла из кустов только для того, чтобы потереться мордой об одежду маленькой друидки и промурлыкать ей что-то ободряющее. Аня прекрасно понимала их языки и общалась и с птицами, и со зверьем, и с ползучими гадами. Аня была счастлива. Омрачало прекрасное настроение маленькой коротко стриженной девчонки лишь то обстоятельство, что ее хорошее самочувствие было отнюдь не вечным. Нестор беспокойный говорил о 30-40 днях, после чего болезнь могла вернуться с новой силой. Судя по вдруг исчезающей улыбке на лице девчонки и появляющейся печати грусти, Аня постоянно держала в голове слова лекаря и вела отсчет дням. Прошло уже 7 дней из достаточно короткого отпущенного ей срока, а мы пока так и не встретили никаких жрецов Латандера. В подземном городе Кордунграте вообще был один единственный храм, и поклонялись там дварфы только богу Тору, считавшемуся покровителем подземного народа. Где искать сохранившиеся храмы Латандера я понятия не имел, и никто не мог помочь мне в этом вопросе. Ну, пошли дальше. Маленькая друидка уже отдохнула и была готова начинать новый отсчет шагов. Я развернул карту столичной равнины и прилегающих территорий, посмотрел на положение солнца и указал рукой направление движения. По моим прикидкам идти нам оставалось километров 15-20. Это значило 4 часа ходьбы налегке по ровной дороге или 6-7 часов ходьбы по лесу. До заката солнца оставалось примерно часа 4. Так что попасть сегодня в замок засветло я в любом случае не успевал. Но в этом был и определенный плюс. Соваться прямо в пасть опасному врагу без разведки я не собирался, и мне в любом случае нужна была темнота, чтобы осмотреться и составить план действий. Аня направилась первой, громко считая вслух. Я подобрал свои сумки и двинулся следом. Корешка тоже закинула свой рюкзак за спину и собралась догонять меня, как вдруг резко закричала: «Опасность! Прячьтесь под деревья!» Не раздумывая, я пробежал к ближайшему огромному дубу и упал в высокую траву. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять причину тревоги. Над лесом неспешно и величественно летел крупный зеленый дракон. Не грозный многовековой гигант, но все же опасный хищник с размахом крыльев порядка 7 метров. Но самое удивительное – этот ящер был оседлан. На спине дракона восседал какой-то человек. С такого далекого расстояния, да еще и против солнца, Подробности рассмотреть было трудно, но похоже, это была женщина в темно-зеленом одеянии. По ее команде дракон взмахнул крыльями и стал подниматься выше, вскоре скрывшись из вида за кронами деревьев. «Полетел в том же направлении, куда мы идем», — обратила внимание Кришка. «Серый ворон, как считаешь, появление дракона как-то связано с тем, что мы идем в замок барона?» «Трудно сказать. Возможно, это просто совпадение. Но в любом случае нам стоит удвоить бдительность и чаще смотреть на небо», — ответил я. «Но, к сожалению, совпадением это едва ли могло быть, так как за следующие 2 часа мы видели летящих драконов еще 3 раза и еще 4 раза мы видели грифонов, и 1 раз виверну. Все увиденные нами крылатые существа были оседланы и летели в одну и ту же сторону по направлению к замку барона Вадистрофа, служившему сейчас резиденцией грозного Аглиарепта. Судя по всему, великий вождь орков собирал летучую армию для какой-то неведомой нам цели. А еще примерно через час мы вынуждены были остановиться и залечь, поскольку дальнейший путь нам преградила цепочка вооруженных орков. Крупные свирепые воины стояли через каждые 15 шагов, и не было никакой возможности проскользнуть между ними незамеченными. Ну или, по крайней мере, нельзя было проделать это в светлое время суток. Мы на безопасном расстоянии осторожно прошли вдоль оцепления орков с 2 километра и были вынуждены признать, что конца и края этому кольцу охранников не видно. Было похоже на то, что орки окружили интересующий нас замок замкнутым кольцом. Мы отошли от оцепления подальше и устроили маленькое совещание. «Нужно дождаться темноты и пытаться проскользнуть», — предлагала Кришка. Идея была, может, и правильной, вот только у Ани не было никаких шансов пройти сквозь оцепление орков даже в темноте. Однако и оставлять маленькую беспомощную девочку непонятно где в диком ночном лесу тоже было неправильным. Выход предложила сама Аня, предложив нам 2 пройти с использованием воровских способностей, а ей истратить свиток невидимости. Однако Кришка, немного обиженная тем, что малявка сумела первой решить предложенную задачу, тут же предложила альтернативный вариант. Свиток невидимости единственный и его жалко. Он может потребоваться в другой, действительно критической ситуации. Сейчас же можно истратить 1 из имеющихся у нас в избытке свитков телепортации или серый ворон в темноте пройдем через цепочку врагов, заготовим там точку выхода и вернемся обратно, после чего мы все втроем пройдем через портал. Идти вызвался я. Дождавшись заката и наступления темноты, я переждал смену орков в оцеплении, раскрасился камуфляжной пастой и стал наблюдать за небом. Как назло, облаков на небе было мало, а 2 луны находились в фазе полнолуния. Подходящий момент наступил лишь 12:30, и тогда я решительно встал и скользящей походкой направился вперед. Мою задачу упростило то, что 1 из орков практически дремал, оперевшись на секиру и лишь изредка открывая заспанные глаза. Я прошел незамеченным в 2 шагах возле него и направился в темнеющий дали лес. К сожалению, там за деревьями как раз оказался большой лагерь орков, так что мне пришлось обходить его стороной и искать другое место для заготовки портала.